школе все было нормально, до каникул оставались считанные дни, и это откровенно радовало. Школу я закончил не сказать, чтобы хорошо, все-таки Вовочка основательно запустил свою учебу, что отрицательно сказалось и на мне, но тем не менее лучше, чем ожидалось. По английскому языку у меня стояла твердая отлично, и наша англичанка Раиса Исхаковна нарадоваться не могла моему произношению, хотя вначале очень удивлялась этому, тем более прекрасно зная, что в городской школе преподают немецкий язык. Сослался на деда, который якобы служил военным переводчиком, и научил меня языку. Поверила она в это или нет, не знаю, но больше вопросов не задавала. Зато на каждом школьном опросе мне автоматом прилетала пятерка. Экзаменов в этом году не ожидалось. Были две контрольные. Диктант по русскому и контрольная по математике. По обеим предметам вытянул на четверки, благодаря чему смог еще дважды сходить в увольнение в город. Впереди ожидались долгие летние каникулы и отдых в пионерском лагере, расположенном довольно далеко в горах. Меня сразу же предупредили, что если не хочешь вести нищенское существование там, постарайся добыть денег. Кормили там, конечно, вполне прилично, тем более, что там отдыхали не только приютские, но и дети из обычных семей. Но, ведь всегда хочется чего-нибудь вкусненького, кроме того, что дают в столовой. И именно для этого и нужны были деньги. Кроме того, я все-таки курил, а в лагерном буфете детям сигарет не отпускали. Но по словам ребят, можно было добраться до турбазы, или поселка, которые находились примерно в паре километрах от лагеря. Там можно купить все, что угодно. Вполголоса нашептывал мне приятель, и сигареты, и вино, и даже... Он воровато огляделся, а после, прильнув к моему уху, прошептал: «И даже призо-призигандоны». Заменив название на более знакомое и выговорив это слово, отчаянно покраснел, как спелый арбуз. Зачем они ему были нужны, если он не может выговорить даже это слово, было непонятно. Одним словом, деньги были все же нужны, и предстояло срочно решить вопрос, где их взять. Затевать что-то сверхсложное не имело смысла. В том же универмаге сейчас обновили и сигнализацию, и усилили защиту, и самое многое, на что я мог там надеяться, так это на кое-какие вещи, которые мне были ни к чему, хотя бы потому, что в школе за этим следили, ну и на некую горстку мелочи из кассовых аппаратов. Но опять же, сколько там той мелочи? Рублей на 10, из-за этого рисковать не стоило. Второй киоск Союзпечати пока еще не поставили, хотя уже начали расчищать место под какое-то строение, чуть в стороне. Оставалась только одна надежда, наведаться к Бирюку соседу, которого я недавно встретил возле сарая на участке сгоревшего дома моей семьи. Уж если он, не стесняясь, обкрадывает меня, то почему бы и мне не наведаться к нему в гости? Тут одно из двух: либо найти деньги где-то на стороне, или же вскрывать свою заначку в сумке, что мне очень не хотелось делать. Все же я очень надеялся на то, что рано или поздно смоюсь отсюда, и эти деньги мне еще пригодятся. Пока же довольствовался мелким заработком в виде помощи в освоении английского языка своим одноклассникам. Оказывается, здесь все поставлено на поток. Самое многое, что ты можешь узнать бесплатно, так это расписание занятий и что именно было задано на дом. Все остальное только за деньги. Вначале я этого просто не знал, и по доброте душевной помог паре человек, попозанимавшись с ними по иностранному языку, в результате чего они получили хорошие оценки. При этом я даже не дождался слов благодарности. А тем же вечером старый приятель, спросив, сколько я взял за урок, вовсю расхохотался, объявив меня идиотом. «Скажи спасибо, что другие не сообразили подвалить к тебе, а то бы сейчас всю школу бесплатно учил». Оказывается, здесь платят буквально за все. Нет желания убирать общежитие, 1 рубль старшему наряда, и тебя сутки никто не тронет даже пальцем. Нет желания идти в наряд, рубль, и вместо тебя возьмут кого-то другого, кто не сможет заплатить. Нужна помощь в выполнении задания, рубль, если, конечно, в итоге задание сочтут верным. Если нет, то могут побить, и после к тебе никто не подойдет с этой просьбой. Такса всегда одна, рубль. Где ты его возьмешь, никого не волнует. Украдешь или заработаешь. Заработать тоже можно, например, пойдя вместо кого-то в наряд, или помогая справиться со школьным заданием. Старшаки иногда копаются в вещах, но делают это чаще всего в твое отсутствие, потому что делать это в наглую считается крысятничеством, и за это могут поколотить, как в неких стишках. Мораль сей басни такова: 5 зайцев кладут на льва. Впрочем, это случается довольно редко, чаще по пьянке, или с вновь прибывшими. Но там сам Бог велел, тем более, что новички первую неделю считаются чужими. Их можно обирать и задирать как пожелаешь, за них никто не вступается, кроме разве что воспитателей. Будь новичок, даже намного сильней, он один, а остальных вся школа. И уже в следующий раз, когда ко мне обратились с подобной просьбой, я молча показал указательный палец, мол, хочешь помощи, рубль на бочку. Но это было хорошо во время учебы, а вот летом такого наверняка уже не будет. Поэтому нужно было сделать кое-какой запас, на каникулы, так сказать. Глава 10. Что интересно, этот будущий прапорщик, имеющий в данный момент звание старшина, жил совершенно один. Одно это в моих глазах говорило о его скрытности и, наверное, все-таки жадности. Впрочем, все это подтвердилось, стоило мне только войти в его дом. Учеба уже завершилась, поэтому я выбрался в увольнение в будний день, в то время, когда сосед наверняка будет находиться на службе. По большому счету это не имеет значения, с помощью своего дара я сумею погрузить его в сон, за считанные мгновения, вдобавок ко всему заставив забыть, что произошло. Но все же не хотелось лишний раз давать повод для пересудов. Проще было провернуть все без лишних свидетелей. Подойдя со стороны сада, я поставил ближе к окну, вверх дном, пустую 200-литровую бочку, предназначенную для воды, и, взобравшись на нее, вскоре оказался на подоконнике дома. Форточки были открыты, благодаря чему, протиснувшись через нее, я вполне дотянулся до нижнего шпингалета, вздернув его вверх, а затем проделал обратное движение с верхним. Гостеприимно раскрывшееся окно открыло мне вход в дом. Не знаю, насколько часто, но оказалось, что у хозяина дома тоже случаются срывы. Во всяком случае, одна пустая бутылка из-под водки и вторая опустошенная наполовину говорили именно об этом. Одрыхнувший без задних ног хозяин только подтвердил эту версию. Сон его был, конечно, сладок, но я на всякий случай откачал у него часть энергии, тем самым погружая его в более глубокие дали. Чисто на всякий случай, а то вдруг проснется, тем более, что судя по наполненному сверх всякой меры мочевому пузырю, долго он бы не пролежал, а так поспит еще, да и я, слегка надавив в нужном месте, помог ему облегчиться. После чего, на его лице появилась блаженная улыбка и он даже зачмокал губами, как бы благодаря меня за благородный поступок. В ответ, я мысленно пожелал ему спокойной ночи и отправился побродить по дому. Дом оказался не очень большим, всего-навсего две комнаты и крохотная кухонька. По убранству тоже все напоминало эдакую холостяцкую берлогу. Причем берлогу, содержащуюся в образцовом армейском порядке. Сейчас, правда, этот порядок кое-где был слегка нарушен загулявшим хозяином, но в остальном чувствовалась строгая рука педантичного советского старшины. В зале стояло два невысоких шкафа, один представлял собой сервант с застекленными дверцами сверху, за которыми виднелась расставленная, как на военном параде, посуда. В центре серванта у дальней стенки находилось два графина, носиками друг к другу, чуть ближе две высокие хрустальные вазочки, еще ближе вазочки поменьше, а у самых дверец набор перечниц и солонок в количестве 4 штук на одной подставочке. По обеим сторонам от этого выставленного строго по ранжиру посудного войска, находились чашки с блюдцами, выставленные попарно, и оканчивающиеся у дальней стены высокой сахарницей слева, и похожей на нее вазочкой с небольшим носиком справа. На нижней полке была выстроена столовая посуда, точнее говоря, столовый сервиз на 6 персон. Тут была и фарфоровая супница, и несколько мелких вазочек для разного рода соусов и салатов, и 18 тарелок, вставленных одна в другую по 3 разного калибра и распределенных по всей оставшейся площади серванта. Ни единой пылинки внутри не наблюдалось. Справа от застекленной части серванта находилась дверца, открыв ее, сразу же возникло желание забрать оттуда все, что там находилось. И если бы я в этот момент жил в том же доме с родителями, наверное, так бы и поступил. Но, увы, тащить все это богатство в приют было просто глупо. Но тем не менее я отметил для себя несколько позиций и срочно отправился в другую комнату искать хоть какую-то сумку. Почему, отправляясь сюда, я не взял свою? Вот как-то вылетело это из головы, и все. Сумки я не нашел, но зато обнаружил обычный солдатский вещмешок, что было даже гораздо лучше. Мешок был далеко не новым, и потому я надеялся на то, что он не привлечет к себе большого внимания. Вернувшись обратно к серванту, Я извлек из бокового шкафчика две упаковки черного грузинского чая высшего сорта в таблетках. Когда-то слышал, что этот чай заваривается лучше других, и всегда имеет хороший вкус и аромат. Вот только ни разу не видел его в магазинах. Но раз его хранит у себя старшина Плюшкин, думаю, он наверняка будет хорошим. Кроме чая в мешок сразу же ушли две банки кофе со сгущенным молоком и столько же банок с чистой сгущенкой. Конечно, количество банок в шкафу было значительно большим, но мне нужно было еще донести все это до приюта и не привлечь к себе излишнего внимания, поэтому брал по минимуму. Не удержался и от пары банок со свиной тушенкой и нескольких с сардинами и скумбрией в собственном соку. В общем, взял каждой твари по паре, как тот Ной. После чего добавил ко всему этому только бутылку московской. Сегодняшний воспитатель принимал подобные подношения с радостью и прекрасно помнил, кто и когда ему приносил что-то подобное, что очень хорошо сказывалось на последующих увольнениях. После чего с сожалением закрыл дверцу шкафа, поставив мешок на круглый стол с задвинутыми под него стульями. Вновь вернулся к серванту, которого был еще один шкаф внизу. Здесь хоть и имелись довольно интересные вещи в виде запасной посуды, солдатских котелков и чего-то еще, но ничего из этого набора мне сейчас было не нужно. Хотя я все же позарился на походный армейский котелок, состоящий из глубокого алюминиевого сутка и из которого вполне можно есть жидкое блюдо, и углубленной крышки, которую, как я слышал, можно использовать и в качестве тарелки и сковороды. В этот котелок прекрасно поместились обе банки кофе со сгущенным молоком и чай, даже сэкономив мне место в вещмешке. Подумал еще и о фляжке, но, увы, ничего подобного так и не нашел. Рядом с сервантом находился похожий шкаф, только вместо застекленной части он имел откидывающуюся доску, превращая шкаф в секретер, и в верхней его части находилась полочка с книгами. Представленные книги тоже были по-своему интересны, но мне сейчас нужно было нечто иное, поэтому, перетасовав все содержимое шкафа, я все-таки отыскал искомое, хотя и был несколько разочарован. Всего у старшины отыскалось около 150 рублей мелкими купюрами и более 4000 рублей на счету в сберегательной кассе. Туда, увы, у меня доступа не было, но хотя бы спасибо и на этом. Уж на 2 с небольшим месяца каникул этого вполне хватит, а там, глядишь, загляну сюда еще раз. Тем более в одежном шкафу, стоящем в комнате, где сейчас почивал старшина, я обнаружил целый склад солдатского обмундирования, то есть ватные бушлаты, форму и сапоги. Причем сапоги были скорее унтер-офицерскими, то есть яловыми, а их выдают в основном сверхсрочникам. Одним словом, место было козырным, и забывать о нем не стоило, да и привлекать к себе внимание излишним беспорядком тоже. Поэтому, наведя относительный порядок там, где искал деньги, добавил себе в вещмешок еще одну бутылку водки, несколько банок консервов, новенькое солдатское полотенце, новенькую солдатскую эмалированную кружку, и тихонечко откланялся, уйдя той же дорогой, что и попал сюда. В приюте сразу же забежал в ученическую кладовую и строго наказал дежурящему там пацану не трогать мешок до моего возвращения и поставить чайник, что он с радостью принялся исполнять, после чего извлек из него бутылку водки, баночку консервов и, сунув все это за пазуху, отправился к воспитателю докладывать о прибытии. Там, убедившись в отсутствии посторонних, передал ему пузырек, закуску в ответ получил радостно изумленный взгляд. Водка с зеленой этикеткой и надписью «Московская» появлялась в наших магазинах довольно редко и считалась очень хорошей. Вторая бутылка отправилась к старшакам, то есть воспитанникам старших классов. В принципе, подобное было совсем не обязательным, но с другой стороны, поддерживать хорошие отношения с ними было совсем не лишним. К тому же, если мы сейчас на все лето отправлялись в пионерский лагерь, то им была уготована участь ехать в ЛТО, то есть лагерь труда и отдыха. Труда там, в принципе, и было то всего 4 часа в день, но с другой стороны, он был бесплатным. То есть что-то за это, конечно, начислялось, но эти деньги якобы шли на нужды школы. Хотя я очень в этом сомневаюсь. Скорее всего, просто делились между воспитателями. Да и вообще, сам я не любитель выпивки. Еще в прошлой жизни предпочитал обходиться пивком после бани. Хотя иногда и любил, вернувшись с работы, выпить стопочку хорошего коньячка или рома. Но этим все и ограничивалось. За всю жизнь напивался только 2 раза. Один раз на какой-то праздник в молодости, а второй, когда похоронил мать. Больше поводов не находилось. Старшаки приняли пузырек и баночку килек, прихваченных у старшины с благодарностью, даже приглашали за стол, но я отказался, сказав, что по возрасту пока не употребляю, но уважаю ребят, потому принес. Этого оказалось достаточно. Единственное, чего не нашлось у старшины, так это сигарет, поэтому пришлось озаботиться этим самому, по пути в школу, купив блок болгарских Ту-134. На первое время пойдет, а дальше будет видно. Вернувшись в кладовую, достал из вещмешка банку кофе с молоком, чем привел пацана в неописуемый восторг. Через него же вызвал в кладовую своего приятеля и нашего старосту. Следующие пару часов у нас проходило кофе-питие с пряниками и печеньем, тут же появившимися на столе. Жизнь налаживалась, и все это меня радовало. А через несколько дней большая часть воспитанников, и я в их числе, отправились в пионерский лагерь. Честно говоря, уже на третий день пребывания в лагере, я, как тот волк, готов был выйти на луну от тоски. Представьте себе совершенно голый склон глиняной горы, у подножия которого находится 14 деревянных бараков пионерского лагеря. Между бараками высажены какие-то чахлые кустики, которые по идее должны превратиться в чинары, платаны и кипарисы. Вот только высаживая все это подразумевалось, что за ними будут ухаживать. Но как это и обычно происходит, все ухаживание завершилось с последней лагерной сменой. Бараки скорее всего были заперты на замок, при лагере оставлен сторож, живущий в поселке неподалеку, и территория опустела. А кто сказал, что сторож обязан еще и поливать деревья лагеря? Разумеется, часть посадок поморозилась зимой, все же в горах и летом-то не слишком жарко, а зимой тем более температура падает много ниже нуля, часть подсохла на корню, и была вырублена местными жителями, очень даже возможно тем самыми сторожем. В итоге к весне, точнее к лету, когда в лагере вновь появилось начальство, ожидающее заезда очередной партии отдыхающих, пришлось организовывать новые посадки зелени. Собранные из деревянных щитов бараки, конечно, были слегка обновлены, то есть покрашены, подремонтированы, но фактически остались все теми же полуразвалюхами, в которых и в первый-то год дуло изо всех щелей, а сейчас тем более. Вдобавок ко всему, нас расселили, как мне кажется, по самым неказистым баракам. Разумеется, аварийными их было назвать нельзя, но тем не менее, скажем, в некоторых окнах в щели между рамой и створками окна, свободно пролезал палец, а никакие обогреватели в жилых помещениях предусмотрены не были. Зачем? На дворе лето, и дневная температура порой доходит до 25 градусов. То, что ночью она опускается порой до 15 и ниже, об этом как-то не подумали, или может решили, что предусмотренные одеяла не дадут замерзнуть. Кормили здесь, разумеется, гораздо лучше, чем в приюте, скорее за счет того, что из 8 отрядов отдыхающих 4 считались чистыми. Что это значит? А все простою чистые — это те, кто живет в обычных советских семьях. Разумеется, вслух это слово не произносилось. Скорее это был так называемый лагерный жаргон, имеющий место среди воспитанников приютов. В лагере, помимо нашей школы-интерната, были воспитанники одного из детских домов Андижана. И хотя за счет присутствия чистых кормежка была более разнообразной и, наверное, даже вкусной, но в то же время, имел место официальный запрет на личное общение. Другими словами, мы должны были вариться в собственном соку, общаясь среди своих, приютских, детдомовских, и не подходить на пушечный выстрел к семейным еще как-то группа с группой. Такое общение не вызывало нареканий, ведь проводились какие-то соревнования, были организованы кружки по интересам, в общем, дело куда приложить руки, всегда находилось. Вот только ни о какой дружбе вне своих речи не шло. Нам тут же было приведено несколько примеров, говорящих о том, что в случае какого-то инцидента, виноватыми выставят в первую очередь именно нас. В прошлую лагерную смену у какой-то девочки пропали наручные часы, а ее видели с одним из наших воспитанников. В итоге обвинили в краже именно его. И хотя в итоге, в конце смены, часики обнаружились у одной из ее подружек, было уже поздно. Как в том еврейском анекдоте, когда ложечки обнаружились, но осадок остался. Или, например, подрались два пацана, а виноват оказался тот, что жил в детском доме. Поэтому и сразу же предупредили. Все общение только на людях, и никаких личных контактов. По сути оно и верно, дети все равно не несут почти никакой ответственности, а вот воспитателям терять из-за их конфликтов премии или выслушивать нотации совсем не интересно. Я прошелся по местным кружкам и понял, что ничего интересного в них для меня нет. Ну, какой прок драть горло, изображая песни в хоре, рисовать шары и кубики в художественном кружке или собирать деревянные планеры, оклеивая их калькой, а после запускать в небо. В местной библиотеке были только детские книжки, большей частью про пионеров-героев и про войну. Встречались повести Катаева, Гайдара, стихи Корнея Чуковского и Самуила Маршака, и в общем-то все. Одним словом, ничего интересного я там для себя не нашел, пожалев, что не взял с собой хотя бы пару книг из библиотеки старшины. Мячи для футбола или волейбола выдавались нам только для соревнований, а сидеть на трибуне и с тоской глядеть, как на поле играют чистые, было не по мне. Несколько раз чуть было не подрался, по пустяковым спорам, с теми же чистыми, и едва избежал драки, использовав свои умения. Это было лучше, чем потом краснеть перед воспитателями за учиненную именно мной ссору. Чистые всегда правы. Это закон. В общем, через неделю я начал подумывать о побеге. А почему бы и нет? По осени меня однозначно примут обратно в школу или в любое другое заведение, если я окажусь достаточно далеко от этих мест, а до тех пор вполне можно пожить и на природе. Одежда у меня есть, сохранились кое-какие продуктовые запасы, которых вполне хватит на первое время, осталось только решиться и уйти в бега. По сути, я ничего не терял. Правила, принятые в подобных заведениях, мне были известны. Если в первый раз я пришел в интернат, чувствуя себя чужим, то сейчас мне все это было по барабану. Решив все это для себя, я начал готовиться к побегу. Если кто-то скажет, к чему там готовиться, подхватил сумку, допустился на утек, то будет в корне неправ. Хотя, знаете, наверное, можно и так. С другой стороны, так скорее можно в более обжитых местах, а здесь все это вызывает некоторые сомнения. Например, автобус, на котором можно добраться до цивилизации, ходит только от поселка, расположенного 3 километрами ниже лагеря. С одной стороны, в местном магазинчике мне без проблем продали пачку сигарет, даже не спросив о моем возрасте. С другой, если я возьму или попытаюсь взять билет на автобус, сразу же возникают вопросы, проскочит ли эта попытка или же меня просто вернут в лагерь. Кто его знает, какие здесь порядки. Нарываться как-то не хочется. Следовательно, все это желательно выяснить. И если сомнения подтвердятся, искать выход из ситуации. Очень в составлении маршрута помогла карта, висевшая на стене в комнате начальника пионерского лагеря. Как оказалось, поселок, находящийся внизу, носит имя Кант, что означает «сладкий», что в нем сладкого не знаю, но от него до поселка, в котором я жил еще недавно, почти 140 километров. Одним словом, мы находимся сейчас в Наманганской области, но гораздо больше меня заинтересовало то, что в 2,5 километрах от поселка находится железнодорожная станция, точнее остановочный путь 654 километра. Подозреваю, что на этом полустанке останавливаются далеко не все поезда, идущие в сторону Ташкента, но с другой стороны, если есть станция, значит что-то там все-таки останавливается, и взяв билет, вполне смогу, не вызывая ничьих подозрений, уехать оттуда. Вообще-то официально считается, что у воспитанников приюта нет на руках никаких документов. Так оно в принципе и есть, вот только у меня, в отличие от всех, есть свидетельство о рождении, которое я по наитию положил себе в сумку за несколько дней до пожара. При необходимости можно будет его оттуда достать. Хотя там и нет никаких фотографий, но все же лучше иметь на руках хоть что-то, чем не иметь ничего. А в качестве дополнительного документа, который им по сути никак не является, можно предъявить конверт с письмом от бабушки, где она приглашает меня в гости. То есть лето наступило, и я иду к ней. Как в таком случае оказался здесь? Мало ли, что с ребенка возьмешь, вышел вроде бы на минутку, а поезд взял и уехал. Детский лепет, скажете вы, а я кто по-вашему? 12-летние пацаны есть. Оказалось, чтобы дойти до станции, вовсе не обязательно спускаться в поселок. Взобравшись на гребень горы, я разглядел эту станцию внизу. Конечно, склон был несколько крут, но в принципе, если не торопиться, вполне можно было спуститься и здесь. Зато если будут меня искать, то в поселке точно никто не скажет, что я здесь был. В общем, я решился. Вечером, под предлогом стирки, забрал из кладовой обе свои сумки, то есть школьную спортивную и вещмешок, позаимствованный у Плюшкина в жилом помещении, аккуратно переложил вещи из сумки в рюкзак, а из самой сумки, стараясь не оторвать приклеенное дно, извлек свое свидетельство о рождении. после чего сумка была аккуратно сложена и положена в вещмешок ближе к спине, так как дно не давало сложить ее более компактно, она встала колом, хотя в итоге, получилось вполне удобно. Под утро, когда еще все спали, я, проснувшись, осторожно, чтобы никого не разбудить, оделся в походную одежду, на ноги натянул кеды, а свое байковое одеяло свернул вдвое, а затем скатал в тугой валик, который подвязал к наружным лямкам мешка, после чего осторожно приоткрыл створку окна и выбросил за него свой мешок, закрыв створку на шпингалет, вышел из общежития обычным порядком через двери, сразу же обежал вокруг барака, подхватил свой мешок, шмыгнул к забору, и был таков. Глава 11. На вершину горы я поднялся достаточно быстро, и, можно сказать, первым в лагере увидел восход солнца, показавшиеся далеко на востоке. Это было действительно красиво. Вначале тонкие расширяющиеся кверху лучи пронзили ледяную шапку далекой горы, устремляясь подобно мощным прожекторам в небо, затем появилась полукруглая голубовато-розовая корона, и спустя мгновение, их за вершины горы выглянуло солнце. Край солнца, возможно, из-за облаков, или чего-то другого, еще не набрал своей полной мощи, и я некоторое время, достаточно спокойно, не обжигая глаз взглядом на светило, смотрел за поднимающимся над вершиной горы диском. Это было невероятное зрелище, никогда не думал, что на солнце можно взглянуть вот так, напрямую, не боясь нахвататься солнечных зайчиков. Отвернувшись от звезды, я зажмурился, а после посмотрел вниз, выбирая для себя дальнейший путь. Оказалось, все не так уж и плохо, и вскоре уже довольно быстро пошел по склону горы, вначале направившись на север с небольшим занижением, затем, добравшись до небольшого ущелья, спустился вдоль ручья вниз, в одном месте немного не удержался и метров 50 проскользил на заднице, по высохшей или скорее выгоревшей, до полной желтизны траве, пока не уперся ногами в какой-то валун, и даже успел за это время слегка перенервничать. Чтобы успокоиться, выкурил сигарету, затушил бычок о камень, не хотелось устраивать пожары на ровном месте. После, поднявшись на ноги, зигзагом, как по горному серпантину, спустился почти к самому подножию. В итоге, затратив на это не больше получаса, с момента выхода из отрядного барака, когда я только подходил к станции, вдали показался поезд, идущий в нужном мне направлении. Подхватив ноги в руки, что было силы, побежал вперед, и даже успел напиться воды из фонтанчика у станции, когда поезд только-только начал заползать на ближние пути. В принципе, можно было не торопиться, поезд был товарным, и, похоже, пустым. Но с другой стороны, он двигался в нужном мне направлении, и я подумал, а почему бы и нет. Всегда хотелось проехать на тормозной площадке вагона. Оглядевшись и не заметив ни единого станционного служителя, выбрал подходящий вагон, и тут же запрыгнул на его тормозную площадку. Поезд фактически не останавливался, просто двигался достаточно медленно, въезжая на второй путь, видимо, ожидая встречный состав. Возле станции пути были проложены полукругом, выползая из-за горы и скрываясь за другим склоном, поэтому я не заметил поезда, идущего навстречу товарному составу. И получилось так, что едва я запрыгнул на тормозную площадку одного из вагонов, как справа показался пассажирский состав, въезжающий на первый путь. Одним словом, мне повезло не попасть ему под колеса. Товарный состав тем временем прибавил скорость и вскоре уже громыхал на выездных стрелках, а я, устроившись поудобнее, доставал из своего рюкзака, буду иногда называть свой заплечный мешок, итак, банку килек в томате и сдобную булочку, приобретенные еще вчера в лагерном буфете. Единственное, о чем я не позаботился, так это о воде. Тащить с собою стеклянную бутылку хоть с лимонадом, хоть с минералкой желания не было, а никакой другой емкости я не имел, а набрать воды в котелок как-то не догадался. Ну да ничего, совсем недавно напился воды на станции, а там, глядишь, подвернется что-то еще. Состав между тем телепался по горным ущельям, то разгоняясь так, что телеграфные столбы мелькали будто стоящие чистоколом, а то наоборот, ползя как черепаха или же часами простаивая на запасных путях, ожидая встречного поезда, или наоборот, пропуская тот, что идет следом. Вначале я с интересом разглядывал проплывающие мимо горы, а затем устроился на полу, перекусил еще раз, съев на этот раз банку сардин, перекурил, затем, подложив под спину свой мешок, завернулся поплотнее в свою куртку и задремал. Время перевалило уже за полдень, а ехать предстояло еще довольно долго. Дальше я временами просыпался, смотрел на проплывающие мимо ландшафты, Еще разок перекусил, надеясь хоть как-то угомонить свою жажду. Полустанки хоть и встречались на пути, но, четно говоря, я опасался того, что мне придется долго торчать на любом из них, ожидая следующего поезда. Поэтому решил терпеть сколько смогу. Я нацелился именно на Ташкент, решив добраться до того адреса, указанного на конверте. То есть туда, где по идее должна была находиться бабушка. Очень уж хотелось узнать причину, по которой бабуля так и не приехала. И в моей голове роились подозрения, что ее больше нет. Уже под вечер, я снял с подвязок своего армейского мешка, одела, вжался в уголок, укутался с головой и задремал, надеясь спокойно пережить ночь. Проспал я, похоже, довольно долго, потому что меня разбудили тепловозные гудки и перестукивание колес по многочисленным стрелкам. Все говорили о том, что состав въезжает на какую-то большую станцию. Осторожно высунувшись из-за бортика ограждения, увидел местную станцию с большими буквами «Ахангаран». Это место я знал еще по прошлой жизни. Сюда в горы, раскинувшиеся вокруг города, мой знакомый каждое лето вывозил пчел, собирая горный мед, и довольно часто мы собирались у него на пасеке на пикник. Я решил сойти с поезда еще и потому, что за почти сутки езды очень проголодался и хотел пить. А здесь в привокзальном буфете можно было найти и то, и другое. К тому же от Ахангарана до того же Ташкента было всего около 70 километров, и преодолеть это расстояние можно было на обычном рейсовом автобусе. Тем более всегда можно было сослаться на то, что я еду к бабушке в Ташкент, а на такое, и даже гораздо большие расстояния сейчас отпускали детей одних без опаски. Поднявшись на ноги, быстро скатал одеяло, укрепил его на лямках мешка, отряхнулся от пыли, и стоило поезду остановиться, тут же спрыгнул с подножки, отправлявшись в сторону вокзала. В станционном буфете я слопал пару бутербродов с колбасой, запивая их горячим чаем, а уже через полчаса садился на рейсовый автобус, направляющийся в Ташкент, с конечной станцией на Куйлюкском базаре. Насколько я помнил, оттуда должен идти прямой автобус до массива «Спутник», фактически до места, где жила бабушка. Следующие полтора часа езды я не отрывал взгляда от окна. Все, что я видел, воспринималось мною как нечто новое. С другой стороны, я хоть и бывал в этих местах, но никогда особо не обращал внимания на окружающие дорогу поселки. Следующий, городской рейсовый автобус марки «ПАС», под номером 127 примерно за то же время, что было затрачено от Ахангарана до Ташкента, дотащил меня до базара в «Спутнике», останавливаясь буквально через каждые 100 метров и не оставив без внимания ни одного окраинного колхоза. Хорошо, хоть цена на него была как на городской транспорт, те же 5 копеек. Мне еще повезло в том, что я садился на конечной и предусмотрительно занял место в самом хвосте в уголке возле окна, откуда при всем желании выдернуть меня было просто нереально. Вдобавок ко всему, сняв свой вещмешок, поставил его на колени, и поверх него торчала только моя голова. Чувствую, выбери я любое другое место, и вскоре уже всю дорогу стоял бы на ногах. Автобус же был забит буквально битком. Ближе к конечной народ рассосался, и у базара в салоне оставалось всего пара человек. Выйдя из автобуса, присел на скамеечку остановки и на некоторое время завис. Меня так и тянуло перейти через дорогу и посмотреть на тот самый коттедж, в котором я провел всю свою прошлую молодость с 1967 года и считай до начала 91-го, когда, как в иронии судьбы, сел на самолет после полуночи и сошел с него в российском городке уже под утро первого дня Нового года. Дом находился буквально в двух шагах от меня, но, подумав, я решил, что если с бабушкой будет все в порядке, то еще не однажды смогу здесь появиться. Если же нет, что поделаешь, буду решать проблемы по мере их возникновения. После чего, поднявшись со своего места, закинул за плечи мешок и, обогнув остановку, направился в сторону первого квартала. Улица, по которой я шел, носила имя Бахчинар, в переводе это звучало как «болотный клен». Здесь действительно вдоль улицы росли клены. Почему его называли «болотным», я, честно говоря, не знаю. Кстати, в большинстве центральных улиц массива назывались по имени деревьев, растущих на нем. Например, чуть дальше находилась улица Чинаров, параллельная той, на которой я сейчас шел, носила имя Ашкучиси, Ясеневая улица. Моя бывшая школа, в которой я учился, будучи Сергеем, стояла на улице Яманкучиси, Дубовой. А самое главное, что на этих улицах росли именно эти деревья. Улица, на которой я жил тогда, одно время звалась Ореховой, потому что вся она от первого дома и до последнего была засажена грецким орехом. Правда, очень недолго, кто-то там наверху решил, что подобные названия его не устраивают и срочно переделал названия улиц. Как раз в преддверии приезда генерального секретаря Леонида Ильича Брежнева. Правда о том, что он посещал микрорайон, я никогда не слышал. Но в итоге мой дом оказался на улице Мордлик, Храбрость. Рядом вместо Каштановой улицы, появилась Берлик, Союз. А в параллель ей, вместо улицы Платанов, Бердерлик, Содружество. Вспоминается, что когда этот массив был только отстроен, причем отстроен силами военно-строительных батальонов, то в одной из ташкентских газет появилась статья, говорящая о том, что этот массив со временем превратится в город-сад. По сути, так и произошло. Это был самый зеленый район города. Даже много позже, рассматривая его через приложение Google Maps, я удивлялся тому, как все это разрослось. Фактически в районе были видны только крыши домов и разве что центральные улицы. Все остальное пряталось под кронами деревьев. Жить здесь действительно было гораздо приятнее, чем в любом другом месте Ташкента. Хотя и район находился на самой дальней окраине, и тот же автобус шел до него из центра города больше часа, но здесь действительно было хорошо. Благодаря многочисленным деревьям было всегда прохладно, а воздух всегда был свеж и приятен. С первых же дней вышел запрет на установку деревянных заборов, ограждающих приусадебные участки. Вместо них разрешалось высаживать только живую изгородь, берючину, которую вначале раздавали бесплатно, а после довольно дешево стали продавать. И все это пошло району только на пользу. Живая изгородь быстро пошла в рост, и вскоре вокруг домов и вдоль улиц появились веселенькие зеленые ограды. Сразу же нашлись местные специалисты, и ограды из живой изгороди в некоторых местах украсились башенками, шарами, а временами и фигурами зверей. Выросли фруктовые деревья, и другой раз, идя по какому-нибудь кварталу, можно было увидеть зрелое яблоко, грушу или какой-то другой фрукт, и сорвать его. Люди были в те времена были добрее и ругали только за то, если кто-то ломал ветви деревьев, а так, пожалуйста, срывай и ешь, никто не скажет и слова против. Между тем я шел по улице во все глаза, разглядывая окружающие меня здания, воспринимая их как откровение, хотя прекрасно помнил, что они из себя представляют. Сейчас как раз проходил мимо швейной фабрики, бани, куда я так любил ходить париться, чуть дальше и несколько в стороне виднелись здания почты, за нею кинотеатра «Тинчлик», «Мир», а за ним большое футбольное поле, на котором каждый год старательно пытались вырастить травяное покрытие, заливая поле водой, но так ничего и не получилось. Мальчишки из окрестных домов утаптывали его за лето так, что трава сохранялась только клочками. Поэтому вскоре бросили это занятие. Кроме дворовых команд, там никто так и не сыграл. Хотя межшкольные соревнования по легкой атлетике все же проводились. Вокруг поля уже сейчас имеется довольно широкая асфальтированная дорожка, разлинованная белыми полосами, имеется яма с песком для прыжков в длину и асфальтированная площадка с баскетбольными кольцами. Правда, баскетбол как-то не прижился в народе, и играли в него разве что в школе. Перейдя через перекресток, вышел к первому кварталу. Справа от меня находилась городская площадь с огромными розовыми клумбами. Уже сейчас до меня доносился до того умопомрачительный аромат роз, что сама собой начала кружиться голова от этих запахов. Чуть дальше находились два барачных здания, одно из которых принадлежало местному райисполкому, другое, напротив, через площадь, универмагу. Вообще так получилось, что все административные здания района были расположены в бараках, сборно-щитовых домах размерами 12×5×50 метров. В них поселили все, даже школы располагались именно в них, три поставленных в параллель барака, соединенные по торцам рекреацией и с пристроенным хвостиком, как у буквы «Щ», спортзалом. Все остальные здания – почта, сберкасса, универмаг, райисполком, поликлиника, больница и еще с десяток самых разных учреждений располагались в подобных строениях. Вообще все дома в районе были деревянными, двухэтажные были построены из бруса, а бараки и коттеджи – сборно-щитовые. Из кирпичных сооружений в районе был только большой кинотеатр, о котором я уже упоминал, двухэтажный банно-прачечный комплекс, несколько котельных для отопления – и пожарное депо, на втором этаже которого размещались 11-месячные курсы по подготовке младшего офицерского состава пожарной охраны. Вскоре я свернул влево и, пройдя мимо нескольких двухэтажных 12-квартирных домов, остановился у одного из них, на котором висела табличка с номером 49. Восьмая квартира должна была располагаться насколько я помнил, на первом этаже второго подъезда. В этот момент мне очень захотелось закурить. Правда, сделать это было просто негде. Как-то не принято здесь в открытую курить детям моего возраста. Это в принципе не запрещалось в приюте, где было всем наплевать на здоровье детей, но здесь нарваться на любую тетку или мужика, который надерет тебе уши, было проще простого. При этом родители скорее скажут этому мужику спасибо, что устроит скандал. Немного постояв, я все же решился и, войдя в подъезд дома, поднялся по нескольким ступеньками и остановился возле обычной деревянной двери, обитой дерматином с глазком и номером 8 на небольшой эмалированной табличке, прибитой сверху. Постояв около минуты перед дверью, я потянулся вверх и нажал на кнопку звонка. Некоторое время в квартире была тишина, а я, замерев в надежде, прислушивался к каждому шороху. Затем послышались чьи-то шаги. Дверь отворилась, и за порогом нарисовалась фигура какой-то дородной женщины. Я, не зная ее в лицо, Вовочкина память не сохранила ее образа, осторожно поднял голову и взглянул на нее, очень надеясь на лучшее. Женщина взглянула на меня, и тут же на ее лицо набежала тень радости и изумления. «Вовка!» – изумленно вскричала она. «Откуда ты здесь?» Женщина тут же присела, охватывая меня в объятия, а по моим щекам сами собой побежали слезы. «Мать не читала твоих писем, не хотела, по ее словам, выслушивать твои нравоучения. А разве ты не получала моего письма?» Минуту подумав, я рассказал ей ту историю, что произошла несколько месяцев назад. «Боюсь, если бы эти письма обнаружила в почтовом ящике она, я бы так и не узнал твой новый адрес, и не смог бы написать тебе, да и сейчас наверняка продолжил жить в приюте». По бабушкиной щеке покатилась слеза. Она обняла меня, прижала к себе и произнесла: «Не стоит винить ее, Володя. Она всегда была слабохарактерной, а твой отец сумел окрутить ее, заставляя каждый праздник выпивать вместе с ним. А после это уже вошло в привычку. Так что ее вины здесь не так уж и много. Все это в прошлом. Живи настоящим, мой мальчик». Вдобавок ко всему, вдруг выяснилось и то, что мать, погибшая, оказалась разведенной с моим папаней. Причем довольно давно. Примерно в то время, когда я отдыхал в прошлый раз у бабули. Развод оформили по совету какого-то батиного дружка, удивленного тем, что мы теряем такие деньги. Оказалось, что если мать будет находиться в разводе, то ей положено пособие на ребенка, то есть меня, как матери-одиночки. Естественно, сразу же был оформлен развод и подано заявление на пособие. История с моей опекой оказалась достаточно банальной и, по сути, пущенной на самотек, что чаще всего и происходило в Советском Союзе. Несколько позже бабуля ходила в милицию узнать, почему ее не предупредили о происшествии, в результате которого я оказался в приюте. Оказалось, все же предупреждение было, но в тот момент бабушка как раз отдыхала в санатории, куда ей дали путевку с места работы. Поэтому появившийся посланец просто оставил в почтовом ящике уведомление о том, что ей надлежит явиться в органы опеки по поводу произошедшего и возможного усыновления оставшегося без родителей ребенка. Учитывая, что почтовые ящики находятся возле подъезда и обычно не закрываются, то за прошедший с того момента почти месяц уведомление затерялось, возможно, вытащенное хулиганами или просто выпав из ящика, а позже оказавшись убранным в мусор. А повторного уведомления никто не посылал, видимо, решив, что раз бабушка не откликнулась сразу, следовательно, этот вопрос ее не интересует. Бабуля, по ее словам, писала и матери, и мне, но ответа так и не дождалась, за исключением единственного письма от меня. Видимо, в поселке письма просто затерялись, а скорее всего, так и продолжают лежать в почтовом ящике возле сгоревшего дома родителей, поэтому не было и возврата посланий, или просто никто не пожелал с этим возиться, что тоже иногда случалось. Я же радовался хотя бы тому, что все так удачно завершилось. Уж теперь-то точно должно наступить просветление в моей жизни. Опеку оформили буквально в два счета, еще и дали выговор тому, кто не удосужился отправить повторное напоминание. С одной стороны, он как бы и не обязан был это делать, но с другой, бабушка работала в бухгалтерии районного отделения милиции, и уж для своего сотрудника могли бы постараться. Зато все буквально забегали, стоило бабушке дойти до начальства и рассказать о моем появлении. Тут же оформили все необходимые документы на опеку и сообщили о произошедшем в приют, где тоже происходила вялая возня, касающаяся моего побега и розыска. Вялая потому, что к этому давно привыкли, Каждое лето как минимум человек 10, а то и больше срывается в бега, возвращаясь ближе к зиме, и не особенно расстраивались по этому поводу. В итоге все закончилось благополучно, и это радовало. Глава 12. Квартира оказалась двухкомнатной. От входной двери влево уходил не очень длинный коридор, заканчивающийся дверью в зал, который представлял собой довольно большую, около 17 квадратных метров жилую комнату. Здесь находилась довольно новая стенка, занимавшая большую часть глухой стены, к которой по бокам пристроились два шкафа с закрытыми дверцами, а посередине имелось что-то вроде серванта со стеклянными полками, на которых была расставлена столовая посуда и множество рюмок, фужеров, бокалов и разных вазочек из фарфора и хрусталя. Ниже имелась полка с книгами, на которой находилось больше десятка томов большой советской энциклопедии и несколько томов из сочинений Ленина. Бабуля заметила мой удивленный взгляд и произнесла: «Ну, ты же помнишь, что твой дед был парторгом электромеханического завода. Как говорится, положение обязывает». Я, честно говоря, этого не помнил, но кивнул головой, соглашаясь с нею. Кроме того, в комнате имелся хороший диван, стол с шестью стульями вокруг него, телевизор, стоящий на невысокой тумбе, а в углу возле окна, притулилась трюмо и высоким зеркалом, и двумя узкими зеркальными створками по бокам. На потолке висела обычная трехрожковая люстра, а на полу огромный синтетический ковер или скорее палас, без какого-либо рисунка, зато занимающий большую часть площади помещения. Вход во вторую комнату, поменьше, находился на пути к залу из того же коридора. Сама комната едва ли превышала площадь в 12 квадратных метров, но тем не менее была достаточно уютной. В ней находилась полутораспальная деревянная кровать, письменный стол с приставленным к нему стулом, справа стоял одежный шкаф. Все это в общем-то повторяло обстановку моей прошлой комнаты в поселке. Разве что вместо обычной дорожки здесь имелся почти такой же, как в зале, но меньших размеров палас, укрывающий большую часть комнаты. На потолке висел светильник в виде белого матового шара, а на письменном столе находилась настольная лампа на гнущейся ножке, и к моему немалому удивлению телефонный аппарат. Здесь последнее время обитал твой дедушка, считай до самой смерти. Если тебя все устраивает, то с этого дня это твоя комната. Конечно же устраивает, баб, а ты? Я привыкла в зале, там и телевизор, да и так мне там удобнее. А если нужно будет позвонить, надеюсь, ты не станешь возражать, если я буду это делать из твоей комнаты. Пусть здесь, пока я жива, все остается как было при твоем дедушке. А, после исправишь, как тебе будет удобно. Ты, что, баб, помирать собралась? Но ведь, когда-то это должно произойти. Давай лучше не будем об этом говорить. Только недавно потерял мать, а тут... Ладно, конечно же ты прав. Это я старая, что-то расклеилась. Кроме этих двух комнат в квартире имелась еще и небольшая кухонька с электрической плитой на три конфорки с духовкой, ванная, совмещенная с туалетом, а справа за входной дверью ниша, переоборудованная под уличную одежду. Причем окно ванной комнаты, расположенное под самым потолком, выходило на кухню. Мне показалось это несколько странным, все же проветривать туалет, отсылая запахи на кухню, было как-то необычно, что ли. Но оказалось, что это окно сделано чисто для освещения. Окно не открывалось, но находилось напротив кухонного окна, и таким образом в ванную попадала часть уличного света. Кроме того, дед приделал к этому окошку небольшую полочку, и на ней встал неприкосновенный запас из разных остродефицитных шампуней, мыла и прочей парфюмерии. Все это сейчас не покупалось, а, как было принято говорить, доставалось при редких выбросах товара в магазинах или же на рынке из-под полы. Конечно же, всем этим пользовались по назначению, но в силу редкости и большого дефицита все же называли неприкосновенным запасом больше в шутку. На кухне же, кроме плиты, каким-то образом был втиснут небольшой столик и даже холодильник в углу у окна. И в общем-то для двоих было достаточно просторно. Правда, и здесь имелся небольшой нюанс: если случайно задевалась электрическая плита во время мытья посуды, то иногда неслабо пробивало током, все же никакого заземления здесь не имелось. А иногда какой-нибудь слишком хитрый сосед кидал нулевой провод на трубы отопления или же водопровод, электрический счетчик при этом останавливал свое вращение, но тогда во всем доме нельзя было подойти к умывальникам, током било нещадно. Впрочем, подобные эксперименты были довольно редкими и сразу же вычислялись. Справа от входной двери имелась небольшая ниша, в которой была прибита на стену полочка с крючками и местом для головных уборов, а внизу имелось место для обуви. Сейчас в виду летнего периода это место пустовало, но зимой, когда на улице творилось непонятно что, это место было лучшим в квартире, чтобы не тащить уличную грязь по комнатам. Вдобавок ко всему, у нас имелся еще и небольшой придомовой участок, на котором росли две вишни, посаженные в прошлом году, и находился кирпичный сарай с гаражными воротами, запирающимися на замок. Придомовые участки тут распределялись по ширине квартиры и делились надвое с квартирой, находящейся этажом выше. Но соседи сверху, что жили над нами, отказались от своей доли участка, так как имели дачу в пригороде, а возделывать два участка у дома и на даче было накладно. В то же время, местные власти строго следили за тем, что земля не пустовала. Пусть пара деревьев, и в обязательном порядке живая изгородь, но присутствовать должны. Поэтому проще было отказаться от лишней земли в пользу соседей, чем пытаться успеть везде. Таким образом, нам досталась площадь размерами 9 на 9 метров. Все дома на массиве были деревянными, и расстояние между ними, по требованиям пожарной безопасности, в обе стороны было около 18 метров. Вот и вышло, что наш, можно сказать, приусадебный участок по площади почти втрое превысил площадь нашей квартиры. Сейчас, конечно, он выглядел несколько неухоженным, ведь квартира была получена всего около 2 лет назад, и посаженные на нем растения еще как следует не прижились. Но я прекрасно помнил, как все это будет выглядеть в спутнике, уже через 5 лет, и только радовался, что есть где развернуться. Например, организовав столик с лавочками или узбекский топчан, и в самую жару отдыхать под сенью деревьев, или же попить вечерком чай, наслаждаясь прохладою. Кроме того, в сарае, или скорее гараже, был выкопан капитальный подвал, обложенный изнутри кирпичом и подготовленный для хранения овощей в зимний период. Картошка в Узбекистане растет плохо, видимо, сказываются глинистые почвы или чрезмерная жара, поэтому ее по осени завозят из России, причем если там в России она стоит до 9 копеек за килограмм, то здесь ее цена доходит до 40. Мало того, если не сделаешь запаса на зиму, то зимой придется покупать в магазине. А что она там из себя представляет, знает, наверное, любой житель Союза. Гниль, пополам с землей, и вдобавок со сладковатым привкусом, из-за обморожения. При этом цена остается прежней, все те же 40 копеек за килограмм. Вот только купив этот килограмм, вряд ли можно извлечь из него хотя бы половину, годную для еды. Первым делом бабушка объявила мне, что во вторник нам предстоит поход по магазинам. Впереди все лето не будешь же ты ходить в этом рванье. Почему во вторник, удивился я. Здесь в понедельник все магазины закрыты, кроме продуктовых, разумеется. А сегодня уже поздновато куда-то ехать. Хотя, наверное, все же, придется сходить в местный универмаг. Но опять же, вначале нужно дойти до сберкассы, чтобы снять денег. Хорошо бы, баб, только деньги у меня есть. Немного, но есть. Сейчас я их достану. Откуда у тебя деньги? Ну, я и рассказал ей о том, как после того, как отца забрали в милицию, а мать убежала выяснять за что, прошелся по всем захоронкам, которые смог найти, и в итоге стал обладателем более чем 500 рублей. Я прибавил к тем деньгам еще и ту сумму, что взял у соседа. Надо же было как-то ее оформить. Конечно, какая-то часть была потрачена на питание, потому что мать готовила редко, но многое и осталось. С этими словами я выдернул из своей сумки приклеенное дно и достал оттуда 450 рублей, припрятанных денег, передав их бабуле, а заодно и увидев, как она сразу же повеселела. Помимо денег у меня оставался еще и чай, кофе и кое-какие консервы и тушенка, тоже переданные бабушке. Единственное, что вызвало ее недовольство, так это увиденные сигареты. Но и здесь она согласилась с тем, что в моем положении это было каким-никаким выходом. Порой приходилось довольствоваться только тем, что давали на обед в школе, а в выходные приходилось или доедать то, что оставалось от отца, или же как-то добывать деньги. А сигарету выкуришь, вроде и не так есть хочется. Все проблемы позади, поэтому нужно отказаться от этой дурной привычки. Я понимаю, что это сложно, твой дед вон раза 3 пытался бросить, но так и курил до самой смерти. Но он-то прошел всю войну, а ты пока молодой. В общем, сошлись на том, что нужно бросать. Договорились, что буду стараться курить меньше, и к моменту исчерпания запаса брошу. Я пообещал постараться, хотя и не надеялся на столь хороший результат. Деньгам бабушка обрадовалась. Конечно, она пока еще работала, и вроде бы получала неплохую зарплату, но считай, моментальная трата такой огромной суммы в СССР была довольно чревата. Если не иметь сбережений, то пришлось бы эти деньги где-то занимать, а так решались сразу же многие проблемы. Оказывается, от деда остался шикарный и практически новый мотоцикл ИЖ-56. На сегодняшний день, судя по документам, ему исполнилось всего 13 лет. По нынешним меркам это всего ничего. Дед покупал его в 1960 году, как раз перед самым моим рождением. Первый из серии «Планет», новым с коляской, он в то время стоил около 9000 рублей. Автомобили в СССР всегда были в дефиците, но с другой стороны мотоцикл с коляской, для Ташкента, можно было считать всесезонным. К тому же наличие коляски позволяло и сделать кое-какие запасы, например, доставив ту же картошку, да и куда-то съездить, не обращая внимания на расписание транспорта, который ходил из рук вон плохо. Одним словом, вещь была в хозяйстве незаменимая. После реформы цена осталась на том же уровне, правда, исчез один нолик. Конечно, за такую сумму его было не продать, потому как их довольно часто выбрасывали в магазинах и можно было приобрести почти свободно, но учитывая небольшой пробег, некоторые запчасти, имеющиеся в наличии, удалось довольно быстро пристроить его за 500 рублей. Наверное, можно было бы подождать и продать подороже, но бабуля согласилась и с этой ценой, хотя вначале не хотела его отдавать, мотивируя это тем, что будет мне подарок от деда. Я бы, конечно, не отказался от такого подарка, но дело в том, что мне только что исполнилось 12 лет. Следовательно, официально сесть за руль и выехать на нем на дорогу я смогу только лет через 6. Хотя вроде бы на мотоцикл права давали в 16, но опять же это произойдет только через 4 года. Что за это время от мотоцикла останется, нетрудно представить. Лучше после куплю себе что-то поновее, а пока вполне хватит и велосипеда. Тем более, что велосипед имелся в наличии. На том и остановились. Следующим вопросом стала школа. Сейчас выделением мест в школах занимался районный отдел народного образования. И порой случалось так, что ребенок получал место в школе, находящейся от него на другом конце массива, в то время, как имелась школа прямо под носом. Примерно то же самое предложили и бабушке, желая отправить меня в седьмую школу, в то время как буквально в 100 шагах от нас находилась школа 3, или чуть дальше вторая, та самая, в которой я когда-то учился, будучи Сергеем Пономаревым. Одним словом, не обошлось без подношения и здесь. Все-таки Узбекистан – довольно специфическая республика со своими особыми понятиями законности.